Роберт Шекли. «Земля, воздух, огонь и вода». Радио на космическом корабле никогда не бывает в порядке. И радиостанция на борту Элгон Квина не составляла исключения. Джем Реддл разговаривал с находящейся на Земле объединенной электрической компанией, когда связь вдруг прекратилась, и в маленькую кабину пилота ворвались чужие голоса. «Я не нуждаюсь в крючьях!» — гремело радио. «Мне нужны конфеты!» «Это станция Марса?» — спрашивал кто-то. «Нет, это Луна. Убирайся к черту с моей волны!» «А что мне делать с тремя сотнями крюков?» «Продень их себе в нос! Алло, Луна!» Какое-то время Реддл слушал обрывки чужих разговоров. Радио успокаивало его, давало ему ощущение, что космос так и кишит людьми. Ему приходилось напоминать себе, что все эти звуки производят не более полусотни людей, какие-то пылинки, затерявшиеся в пространстве поблизости от Земли. Радио громыхало несколько мгновений, затем начался непрерывный гул. Реддл выключил приемник и пристегнулся ремнями к креслу. Элгон Квин пошел на снижение, скользя сквозь облака к поверхности Венеры. Теперь, пока корабль не закончит спуск, он мог заняться чтением или вздремнуть. Перед Реддлом стояли две задачи. Первая была разыскать корабль-автомат, который Объединенная Электрическая послала сюда лет 5 назад. На нем была установлена записывающая аппаратура. Реддл должен был ее снять и доставить на Землю. Элгон Квин шел по спирали к холодной, овеянной ураганами поверхности Венеры, автоматически настраиваясь на локаторную установку корабля-автомата. Корма корабля раскалилась докрасно, когда Элгон Квин, теряя скорость, пробился через плотную атмосферу. Вихри снега окутали корабль, когда он, работая хвостовыми дюзами, переворачивался для посадки. И, наконец, он мягко опустился на поверхность планеты. «Совсем неплохо, малыш», — похвалил Реддл корабль. Он отстегнулся и подключил радио к своему космическому костюму. Приборы показывали, что корабль-автомат находился в 2,5 милях, так что отягощать себя провизией не стоило. Он просто прогуляется, заберет приборы и тут же вернется обратно. «Наверное, еще успею послушать спортивную передачу», — сказал Реддл вслух. Он последний раз проверил космический костюм и отвернул первую крышку люка. Испытание космического костюма и было второй и главной задачей Реддла. Человек пробивался в космос. Конечно, в масштабах Вселенной это были первые шаги. И все же вчерашние пещерные жители и созерцатели звезд покидали Землю. Вчера человек был наг, до жалости слаб и безнадежно уязвим. Сегодня, закованный в сталь, на добело раскаленных ракетах он достиг Луны, Марса и Венеры. Космические костюмы были звеном в технологической цепи, которая протягивалась от планеты к планете. Первые образцы костюма, который был на Реддле, прошли различные испытания в условиях лабораторий и выдержали их достойно. Теперь оставалось последнее. Испытание в естественной обстановке. «Подожди здесь, малыш», — сказал Реддл кораблю. Он выбрался через последний люк и спустился по трапу Элгон Квина, облаченный в самый лучший и самый дорогой космический костюм, когда-либо изобретенный человеком. Реддл пошел путем, которым его вел радиокомпас. Шагать было легко по неглубокому снегу, вокруг почти ничего нельзя было разглядеть. Все тонуло в серых венерианских сумерках. Кое-где сквозь снег пробивались тонкие упругие ветки каких-то растений. Больше он не заметил никакой жизни. Реддл включил радио, думая услышать, как сыграла главная бейсбольная команда, но поймал лишь конец сводки погоды на Марсе. Пошел снег. Было холодно, во всяком случае, так показывал прибор на запястье. В костюм холодный воздух проникнуть не мог. Хотя в атмосфере Венеры кислорода было достаточно, Реддл не должен был дышать воздухом планеты. Пластиковый шлем укрыл его в крошечном, созданном человеком собственном мире. Поэтому он и не чувствовал холодного резкого ветра, упорно бившего в лицо. По мере продвижения вперед снег становился все глубже. Реддл оглянулся. Корабля уже почти не было видно в серых сумерках, и идти было очень трудно. «Если здесь будет колония, — сказал он себе, — ни за что не поселюсь». Он усилил подачу кислорода и полез через сугробы. Потом включил радио и поймал какую-то музыку, но слышно было так плохо, что нельзя было разобрать, музыка ли это вообще. Он с трудом брел по снегу, часа два мурлыкая песенку, которую, как ему казалось, он слушал. Мысли у него были о чем угодно, только не о Венере. И прошел так больше мили. Вдруг он по колено провалился в рыхлый снег. Он встал, отряхнулся и заметил, что вокруг разгулялась настоящая вьюга. А он ничего и не почувствовал в своем костюме. Причин для беспокойства не было. В чудодейственном скафандре ему ничего не грозило. Вой ветра доходил до него слабыми отголосками. Ледяная крупа в бессильной злобе билась о пластиковый шлем, стучала, как дождь по железной крыше. Он брел, проламывая наст на поверхности глубокого снега. За следующий час снег стал еще глубже, и Реддл заметил, что скорость ветра необычайно возросла. Вокруг него росли сугробы и тут же покрывались тонкой коркой льда. Ему и в голову не пришло повернуть назад. «Черта с два!» — успокаивал себя Реддл. «Костюм ничего не пропустит». Потом он провалился в снег по пояс. Усмехнувшись, выбрался, но со следующим шагом снова проломил тонкий наст. Он попытался идти напролом, но снега стали перед ним непреодолимой преградой. Через 10 минут он выдохся, и ему пришлось усилить подачу кислорода. И все-таки Реддл не испытывал страха. Он твердо знал, что на Венере ничего опасного нет, ни ядовитых растений, ни животных, ни людей. Ему нужно было лишь совершить прогулку в самом усовершенствованном и дорогом костюме, когда-либо созданном людьми. Все больше хотелось пить. Теперь ему казалось, что он просто застрял на одном месте. Снег доходил до груди, и все труднее и труднее стало выбираться на поверхность. А выбравшись, он тут же проваливался снова. Но он упрямо шел вперед еще с полчаса. Потом остановился. Ничего вокруг не было видно. Плотная снеговая завеса падала с тускло-серого неба. За полчаса он прошел лишь ярдов 10. Реддл застрял. Межпланетная связь никогда особой надежностью не отличалась. Видно, Реддлу так и не удастся передать на Землю свое сообщение. «Говорит Элган Квин», — повторял он. «Вызываю объединенную электрическую». «Отлично! Овощи купил! Возвращаюсь!» «Ой, стану я врать! Да он руку сломал!» «И 4 корзины спаржи, да! Не забудьте написать на них мое имя!» «Конечно, мы находимся в состоянии невесомости!» «Ага, а руку-то он все-таки сломал!» «Говорит Элган Квин!» «Эй, контроль, пропустите меня! Я с овощами! Срочно, вне очереди!» Взывал Реддл. «Нужна объединенная электрическая! Я застрял в снегу, не могу вернуться на корабль! Что делать?» Радио ровно загудело. Реддл опустился на снег и стал ждать инструкции. Еще и снегопад на голову. Он что, и маскимос такое терпеть? Объединенная электрическая впутала его в эту историю, пускай теперь и вызволяет отсюда. Костюм окутывал теплом, и Реддл старался не вспоминать о пище и воде. А сугробы вокруг все росли, и вскоре он задремал. Проснувшись через несколько часов, Реддл почувствовал невыносимую жажду. Радио жужжало. Он понял, что ему придется самому выбираться из беды. Если он не доберется до корабля как можно скорее, то у него иссякнут последние силы, и тогда уже ничего не сделать. Тогда не помогут и удивительные свойства космического костюма. Он поднялся. В горле у него пересохло. Жаль, что не додумался взять с собой чего-нибудь поесть. Но кто мог подумать, что такое может случиться? Ведь и пройти-то было нужно всего 5 миль, да еще в таком замечательном костюме. Надо что-то придумать, чтобы двигаться по этому тонкому насту. Лыжи. Из чего делают лыжи на земле? Он внимательно осмотрел один из гибких кустиков, что торчали из снега. Пожалуй, они подойдут. Реддл попытался сломать один из них, твердый и маслянистый. Перчатки скользили по ветвям. Невозможно было ухватиться, ему бы сейчас нож, но ножи ни к чему на космическом корабле. Они там так же бесполезны, как копье или рыболовный крючок. Он снова изо всех сил потянул растение, потом снял перчатки и стал шарить в карманах. Может, найдется что-нибудь режущее. В карманах ничего не было, кроме потрепанного экземпляра правил посадки на планеты коммерческих кораблей грузоподъемностью более 500 гросс-тонн. Он сунул книжку в карман. Руки онемели от холода, и Реддл снова натянул перчатки. Потом его осенило. Расстегнув на груди костюм, Реддл нагнулся и стал орудовать одной стороной застежки молнии, как пилкой. На растении появился надрез, а внутрь костюма ворвался морозный воздух. Реддл включил обогреватель и продолжал пилить. Так он перепилил три куста, а потом зубцы молнии затупились, и пилить стало невозможно. «Надо делать эти штуки из твердых сплавов», — подумал Реддл. Он расстегнул молнию на рукаве и продолжал работать. В конце концов он напилил себе сколько нужно стеблей подходящей длины. Оставалось застегнуть костюм, но это оказалось совсем непростым делом. Опилки и вязкий сок набились меж зубцов. Реддл с трудом застегнулся и пустил обогреватель на полную силу. Теперь за лыжи. Стебли гнулись легко, но с такой же легкостью и разгинались, а связать их было нечем. «Дурацкое положение», — сказал он вслух. «У него не было ни шнурка, ни веревки, ничего такого. Что же делать?» — спросил он себя. «Никогда еще нигде так не принимали», — сказал кто-то по радио. «Элгон Квин вызывает Землю!» Яростно в тысячный раз прохрипел Реддл. «Алло, Марс!» «Объединенная электрическая вызывает Элгон Квин. Может быть, это солнечная корона?» «Да скорее похоже на космическое излучение. А это кто?» «Объединенная электрическая. Наш корабль задержался». «Говорит Элгон Квин!» Надрывался Реддл. «Реддл, что вы там делаете? Вы не первооткрыватели, вы не на экскурсии. Забирайте аппаратуру и немедленно назад!» «Говорит Луна-2!» «Да придержите язык хоть на минуту, Луна!» Взмолился Реддл. «Послушайте, я влип, застрял, увяз в снегу, нужны лыжи! Лыжи, вы слышите меня?» Радио размеренно урчало. Реддл снова взялся за лыжи. Стебли нужно связать. Оставался один выход. Использовать провода радио или обогревательной аппаратуры. Чем пожертвовать? Да, выбор не из легких. Радио необходимо. Но с другой стороны, даже сейчас, когда обогреватели работали непрерывно, он мерз. Повредить обогреватель — значит остаться один на один с холодом Венеры. «Придется пожертвовать радио», — решил он. «Вы ведь скажете, и правда?» — внезапно проговорило радио. «В мой следующий отпуск!» И снова умолкло. Реддл понял, что не сможет без радио, без его голосов, в своем одиноком кусочке цивилизованного мира. Голова кружилась, одолевала усталость, горло пылало от жажды, но Реддл не чувствовал себя одиноким, пока успокаивающе гудело из приемника. К тому же, если с лыжами у него ничего не выйдет, без радио он действительно будет отрезан от всего мира. Стремительно, боясь передумать, он сорвал провода обогревателей, снял перчатки и взялся за дело. Это было не так просто, как он предполагал. Он почти ничего не видел, потому что пластиковый шлем покрылся изморозью. Узлы на скользкой пластиковой проволоке не держались. Он стал вязать узлы сложнее, но все это было бесполезно. После долгих неудач и ошибок ему удалось связать узел, который держался. Но теперь стебли выскакивали из узлов. Ему пришлось исцарапать их застежками костюма, тогда они стали держаться. Когда одна лыжа, или скорее снегоступ, была почти готова, приступ головокружения заставил его прекратить работу. Нужен хотя бы глоток воды. Он отвинтил шлем и сунул в рот пригоршню снега. Это немного утолило его жажду. Без шлема он видел получше. Пальцы рук и ног одеревенели от холода. Руки и ступни занемели. Но больно не было. По правде говоря, это было даже приятное ощущение. Он почувствовал, что ему смертельно хочется спать. Никогда в жизни так не хотелось. И Реддл решил хоть немного вздремнуть, а потом опять взяться за работу. «Крайне срочно! Крайне срочно! Объединенная электрическая вызывает Элган Квин! Отвечайте, Элган Квин, что случилось?» «Не могу добраться до корабля», — бормотал Реддл в полусне. «Что стряслось, Реддл? Что-нибудь вышло из строя? Корабль?» «Корабль в порядке». «Что случилось? Костюм подвел?» «Нет», — вяло бормотал Реддл сквозь сон. Он и сам не понимал, что же произошло. Каким-то образом он был вырван из цивилизованного мира и отброшен на миллионы лет назад, к тем временам, когда человек в одиночку противостоял силам природы. Еще недавно Реддл был облачен в сталь и мог метать молнии. Сейчас же он повержен наземь и сражается с силами огня, воздуха и воды. «Я не могу объяснить. Только заберите меня отсюда», — сказал Реддл. Он встряхнулся, прогоняя сон, и с трудом поднялся на ноги, уверенный, что сделал важное открытие. Он только теперь понял, что борется за свою жизнь точно так же, как миллиарды других людей боролись во все времена. Как будут вечно бороться, хоть им и даны небывалые космические корабли. Он не собирается умирать. Так просто он не сдастся. Прежде всего, нужно разжечь огонь. В кармане брюк, кажется, была коробка спичек. Он быстро стащил с себя космический костюм и теперь стоял на снегу лишь в штанах и рубашке. Потом он протоптал снег до земли, и получилась защита от ветра. Он аккуратно сложил стебли для костра и насовал между ними листков из потрепанных правил. Поднес горящую спичку. Если не загорится... Но костер загорелся. Маслянистые ветки занялись сразу же и запылали, растопив снег. Реддл набрал снега в шлем и поднес его поближе к огню. Теперь у него будет и вода. Он так низко наклонился над пылающими стеблями, что у него затлела рубашка. Но огонь не угасал, и Реддл швырнул в костер все оставшиеся стебли. Их было немного. Даже если бросить в огонь наполовину готовую лыжу, то и этого хватит ненадолго. «А вы знаете, что она мне сказала?» «Нет, правда, хотите знать, что она мне сказала?» «Она сказала...» «Срочно, крайне срочно! Всем долой из эфира! Послушайте, Реддл, это объединенная электрическая. За вами послан корабль с Луны, вы слышите нас?» «Слышу. Когда он будет здесь?» — спросил Реддл. «Вы нас слышите, Реддл? У вас все в порядке? Отвечайте, если можете!» «Я слышу вас. Когда придет корабль?» «Мы вас не слышим. Считаем, что вы еще живы. Корабль будет у вас через 10 часов. Держитесь, Реддл!» 10 часов. Огонь почти угас, и Реддл вновь принялся пилить стебли. Но он не успевал напилить новых, как костер угасал. Снег в шлеме растаял. Он выпил воду залпом и еще глубже протоптал снег вокруг огня. Закутался в костюм и приник к затухающему костру. 10 часов. Ему хотелось сказать им, что костюм замечательный, да только вся беда в том, что Венера заставила его вылезти из костюма. Ветер продолжал реветь над головой, не касаясь Реддла в его укрытии. От костра оставался лишь крошечный язычок пламени. Реддл в тревоге озирался, хоть бы что-нибудь отыскать для костра на этой равнине. «Держись, старина, мы ближе. Всего 7,5 часов. Сожгли все горючее. Ничего не беда. Они послали к нам специальный корабль-заправщик. Ну вот мы и здесь». Яркое пламя полыхнуло на сером небе Венеры и понеслось к молчащей громаде Элган Квина. «Ты слышишь нас, парень? Ты жив? Мы уже почти сели». Корабль сел совсем рядом с Элган Квином. Трое выбрались из него и спрыгнули в глубокий снег. Четвертый сбросил вниз несколько пар снегоступов. «Да, он был прав насчет снега, верно?» Они стояли все вместе и внимательно вглядывались в прибор, который был прикреплен у одного из них на запястье. «Радио у него не работает. Пошли!» Они помчались по снегу, в спешке толкая друг друга. Через милю пошли медленнее, но курс держали верный. Их вел радиокомпас. Потом они увидели Реддала, скорчившегося над крохотным костром. Радио валялось в нескольких ярдах от него. Видно, там он его и бросил. Они подошли к нему вплотную, и он поднял голову и взглянул на них, пытаясь улыбнуться. Их внимание привлек разодранный космический костюм на снегу. Реддл поддерживал огонь в костре кусками подкладки самого лучшего и самого дорогого космического костюма из всех когда-либо созданных человеком.